Глава вторая. Ник. Справа, если смотреть с моей стороны, в мою печень прилетел крепкий, хоть и небольшой по размеру, кулак. Мышцы, не особо напрягаясь, погасили импульс, однако уплотненная аурная волна, идущая перед кулаком, научил на свою голову. Пробила тонкий слой моей уплотненной ауры и слегка деформировала печень, которая, собственно, почти не заметила вмешательства в свою жизнедеятельность и мгновенно восстановила конфигурацию до момента удара. Следующий удар прилетел с обратной стороны, пытаясь добраться до селезенки и с таким же результатом. «Вот тебе!» Тяжело дыша, Алиэла сопровождала свои удары сбивающим с дыхания звуковым сопровождением. На миг остановившись, она чуть ли не прорычала: «Не смей защищаться!» Я тяжело вздохнул и попытался хоть как-то смягчить свою защиту, уже забитую на все уровни сознания и подсознания, а также прочие системы магического, чародейского и архейского планов. С трудом, но ненадолго удалось. От давно уже забытого привкуса боли я скособочился, пытаясь зажать печень рукой. Затем резко дернул головой от прилетевшего сбоку удара, чудом не свернувшего мне челюсть. Ну а потом отлетел метров на пять, когда моя подруга с резким выдохом и выплеском энергии зарядила мне пяткой в грудь. Я лежал и смотрел в красивое небо, по которому почему-то хаотично, а не линейно в одну сторону перемещались тучки облака. С моих разбитых губ, изгибающихся в улыбке, ничего не мог с собой поделать. По щеке стекла капелька крови. Я будто впал в какой-то транс и внутренне расслаблялся, несмотря на то, что сейчас происходило. Небо перекрыло нахмуренное лицо Алиэлы, которая внимательно и с внутренним беспокойством осмотрела мое лицо, а потом аккуратно, стараясь не потревожить ранки, коснулась губами моих. Ее язычок тронул трещину в губах и мягко прошелся по ней, почему-то совсем не вызывая никаких негативных ощущений. Я поймал губами ее язык и втянул в себя. Алиэла пискнула, дернулась, но тут же расслабилась, отдаваясь на растерзание моим губам. Ну а я не забывал параллельно целовать ее и по-вегански, стимулируя ее третий глаз. В общем-то, это уже вошло у нас в норму, так что одно постоянно сопровождалось другим. У моей подруги были все причины обидеться на меня. Но заставило меня задуматься это не о том, что я действую как привык, полагаясь только на себя и не оглядываясь на того, кто мне дорог, а о том, что реакция Алиэлы была точь-в-точь, как реакция обычной земной девчонки. Необычный взгляд на инопланетян, конкретно веганцев, потихоньку начинал тускнеть, заставляя воспринимать их как землян, что теоретически могло привести к каким-нибудь неприятностям. Ну да ладно, я это понимаю, значит, будем стараться не забывать. Другой момент, заставивший меня задуматься, то, что мои внутренние убеждения или тот внутренний стержень, вокруг которого накручено слишком много житейского опыта, даже не в плане возраста, ибо по нему ощущаю себя вполне молодым человеком, а в плане количества пережитого, не собирается изгибаться в угоду чему-то или кому-то. С одной стороны, это странно, ведь любовь-морковь как бы должна подразумевать сильные изгибы этого стержня у обоих. Правда, чаще всего подстраиваются все же мужчины, чтобы сделать совместную жизнь комфортнее. С другой стороны, как бы понятно, хоть и не очевидно большинству людей, что подобные изменения не должны менять своей конфигурацией тот самый стержень, ибо с его изменением меняется и человек. Сколько раз говорили женщины: «Я выходила замуж совсем за другого человека», забывая, что в угоду внутреннему комфорту они сами меняли своего суженого, а потом, увидев, что получилось, начинали сетовать на мужчин или на те времена. Забавно, что мужчины в основе своей не хотят менять свою подругу, жену, ни внешне, ни внутренне. Ибо наоборот, всякие изменения в ее характере или внешности – это не о естественном старении, только отдаляют их. И мне вот тут интересно становится, как с этим обстоит на Версалии. Пока 1-0 в пользу схожести с земными реалиями. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Расслабился я знатно. На губы невольно наползла улыбка, благо Алиэла уже перестала их терзать и просто лежала на мне, уткнувшись головой в мою грудь. Ноздри щекотал цветочный запах ее волос. Не знаю, но, наверное, во всем виноваты те астральные психомаски, что я так неосторожно примерял на себя, Что-то они оставили во мне вот такое бесшабашное желание чудаковать. Вообще странности с ними как-то так и не прояснились. Умник пока молчит, может, еще не докопался, а может, уже забыл. Порой он слишком стал напоминать человека, так что, быть может, и привычки человеческие, и болезни вроде склероза приобрел. Ладно, потом спрошу. Не буду его отвлекать от интересных дел. Чувствую, наши с ним дорожки все больше и больше расходятся. Растет умник и становится, если не стал, личностью. Как бы это ни было грустно, но радует. Как родителей заставляют одновременно грустить и радоваться подрастающие дети. Эх, ну ничего. Жизнь она такая, предсказуемая в своей изменчивости и неожиданная в своих законах. Давление челюстей у Шушулы было чуть поменьше, чем у нашего тиранозавра, хоть и сравнимо около 3 тонн, а в перерасчете на квадратный сантиметр получалось что-то вообще около 30. Зато пасть побольше, чем у акулы, и в нее я поместился весь. Ловко Шушула меня перехватил в воздухе, да и вообще опытная зверюга попалась. Если бы мы с Драка, который ранее переименовался в Шушулу, и как его теперь различать с реальным зверем, хрен знает, не были теми, кто мы есть, то нифига бы нам не светило. Но зато мы использовали правила любого вида спорта, всегда соревнуйся с более сильным противником. А наши магические примочки просто гарантировали нам жизнь, если уж так говорить. До сих пор чувствую ладонями шершавость неба зверя, в которое я уперся, чтобы меня не съели. А давления на позвоночник вообще не было. Ну, не запредельным, ибо не полез бы в пасть дракону. Ух, в прямом смысле получилось идти твое коромысло. Если бы не был уверен в себе, но тем не менее совершенно не детским. Расперся эдаким треугольником, ноги удобно угнездились в довольно широких промежутках между его зубов, а руки, как я говорил, уперлись в небо. Думал, что все же придется подмагнуть себе чисто магией, но нет. Хватило чародейско-архейских техник по укреплению тела, которые я использовал ранее. Это ж как у меня суставы-то не посыпались. Не, я знаю как, но до сих пор сам себе удивляюсь. Приобняв Алиелу руками, чтобы она не упала, я сел и, переустроив подругу на коленях, через ее плечо посмотрел вниз на место нашей схватки. А там происходило, как я думаю, зрелище не менее интересное, нежели наш бой. Там шла воспитательная работа. Шушула рычал, шипел, пытался оторвать от земли голову, но получал по ней передними лапами Драка и с недовольством снова прижимался к земле. Действие происходило на совсем небольшом берегу озера, частично его опоясывавшем, куда в результате нашего боя Шушула успел выбраться. Так вот, сейчас он упирался хвостом в стенку каменного стакана, где и все происходило, а в озеро ему не давал убежать Драка, воспитывая непослушную зверушку. И тоже что-то ворчал, шипел, таким образом что-то объясняя непонятливому существу. «Закрой уши», — шепнул я Алиэле, и когда-то послушно, не спрашивая ничего, сделала это, я резко засвистел. Алиэла все равно вздрогнула. Драка поднял голову и посмотрел на меня, правда, перед этим прижав башку Шушели, чтобы тот не дергался. «Он голодный», — чуть усилив свой голос, сказал я. Эхо ударило в стены, несколько раз отразилось и вернулось исковерканным «Одный, одный, одный». «Дай!» — мощно ответил Драка в ментальном плане. Да такой сильный напор его давления был, что так никуда и не убежавшие невольные зрители-веганцы попадали на задницы. Алиэла недовольно посмотрела на них, почувствовав, куда был направлен мой быстрый поток внимания. «А...» — начала была спрашивать, но я перебил ее. «Пусть». Девушка замолчала и перевела взгляд на зверей внизу. А я тем временем открыл карту сети частотно-волновых датчиков Земли и запустил поиск по неким параметрам. Буквально через минуту поиск был закончен, но пришлось многое сделать, ибо раньше я подобного удаленно не делал. Сформировать новые плавающие системы мониторинга в нужном месте, магические захваты, то бишь просто силовую сеть, потом рассчитать параметры перемещения и... Среди камней снова разнесся мой свист, а повернувшемуся Драку я показал рукой на озеро. Оно в этот момент вспучилось, и из него выпрыгнула большая акула. Я не стал делать так, будто она появилась из ниоткуда. Пусть считают, что из озера. Драка не растерялся и бросился к опасной рыбе. Шушула тоже не промедлил, и если Драка уцепился за хвост и стал вытягивать добычу из воды, то он с ревом бросился на голову рыбе и вцепился в нее своей пастью. Как акула не извивалась и не сопротивлялась, с Справиться с двумя динозаврами не смогла и скоро была поедаема урчащим от удовольствия шушелой. Драко сидел рядом и спокойно наблюдал. Ему-то еда не нужна была. А я, наконец, начал принимать поток структурированной информации от шушелы. Вернее, не от него, а от исследовательского конструкта, совмещенного с исследовательским плетением. С самого начала мне не давал покоя тот факт, что живой организм может находиться в спячке тысячелетия, не обрастать каменной скорлупой или прочими осадочными породами, при этом будучи способным проснуться буквально за минуту-другую. И, судя по всему, мои размышления оказались верными, подтверждение им я только что получил. «Ну что?» – не выпуская из рук Алиелу, я сладко потянулся мышцами спины. «Не пора ли нам пора?» «Что?» – не поняла моя идиома подруга. «Эх ты!» – я осуждающе покачал головой. «А еще говорила, что столько лет изучала землян. Обычные фразочки, вносящие слегка юмористический оттенок в контекст разговора, и не знаешь». «Русские не единственная нация на Земле, чтобы ты знал». Она зевнула. «Что-то мне постоянно в сон тянет после сильных переживаний. С тобой я скоро превращусь в спящую красавицу». «Ну...» — протянул я. «В каком слове в выражении «спящая красавица» ты сомневаешься?» Лиела грозно нахмурилась и приставила палец к моей груди. Потом сама не выдержала и засмеялась. «Ладно, наверное, действительно пора домой». И мы действительно полетели, оставив Драко вместе с шушелой и толпу туристов-веганцев, так и не увидевших наш отлет. Просто в какой-то момент времени они поняли, что никого на нашем месте нет. Ник. Остальной полет до дома Алиела особо ничем не запомнился. Все те же самые красивые виды, почти повсеместно перемешанные зеленые с голубым оттенком насаждения, симпатичная сеть античности с современными небоскребами. Я не особо уважаю небоскребы как место жительства, но вполне приемлю их как красивые архитектурные решения, но и как место какой-то работы. Здесь эти высотки не повторяли друг друга, а были вполне себе уникальными. Видел даже несколько горизонтальных небоскребов, если так можно сказать, лежавших на крышах обычных. Но даже эти высотки очень часто были снаружи как-то облагорожены растениями. Что-то я стал подозревать веганцев в родственных связях с эльфами. Сейчас я создал нечто вроде байка, на котором гонял в последние единички на Лунгрии. Сзади ко мне прижалась Алиела и как-то умиротворенно в полутрансе расслабленно молчала. Маршрут до дома она мне скинула через свой кристалл, и лететь нам было около 3000 километров. Телепортнуться я не мог, так как никогда не был в точке назначения, а пользоваться местными системами передвижения или даже веганской телепортацией я не хотел, так как подозревал, что это сразу нас выдаст. Но не верил я, что местная служба безопасности такая лопоухая, что не отслеживает перемещение своих граждан. Даже на Земле с этим практически порядок. Кстати, ничего не имею против такой слежки, особенно если она автоматическая, а к результатам ее работы нужны специальные доступы и все организовано по уму. А уж цивилизация, которая явно выше в развитии, чем земляне, такое не могло не прийти в голову. Ну, конечно, могут быть свои психологические, культурные или еще какие бзики, когда подобная слежка не приветствуется, не буду спорить. В любом случае, мы, со слов Алиелы, знаем, что нечто подобное тут есть, что против нас играют довольно высокопоставленные силы, иначе не объяснить активацию шушелы в нужное время, которой доступ есть или должен быть у ограниченного количества веганцев. Причем не у любых, а у определенных спецслужб. Фух, не хочется мне повторять свои земные противостояния со спецслужбами на новой планете в новых красках. Утомительная эта еда, я считаю, что системе почти невозможно противостоять, если ты не я. Но в любом случае не хочется. Ну, может, пару денечков или недельку-другую придется поиграть, но хотелось бы побыстрее закончить все это. Поэтому надо бы, возможно, кое-кого спровоцировать, вывести эту ситуацию на общественное поле, где спецслужбы не особо охотно играют. Потому что у любой спецслужбы есть высокопоставленные кураторы или руководители, сильно зависящие от общественного мнения. Конечно, в разных общественных формациях это по-разному, но здесь корреляция с земными системами власти и публичной деятельностью, насколько я понял, довольно сильная. Надо будет еще уточнить этот момент, но в целом вроде бы так. Собственно, поэтому я почти все наши действия превращал и буду превращать в цирк. уже вызвав Шушелу, неизвестные кукловоды опростоволосились. Вероятно, они и думали все списать на несчастный случай, мол, проснулось чудовище, да и съело всех. Вряд ли информация о том, что его можно пробудить в экстренном режиме, доступна большому количеству людей, поэтому ее можно было бы замолчать. А судя по тому, что вокруг этой ситуации крутятся исторические мифы, замаскировали ее очень неплохо. Был бы я не я, не понял бы и не заметил ничего. Да и Алиела подметила, что чудо было активировано из астрала практически случайно, так как контролировало наш объем информационного пространства планеты. Другой веганец, не информационщик, даже если бы и увидел то же самое, мог просто и не понять происходящего. Зато теперь о нас уже должны судачить долго и со вкусом. Те туристы стопудово снимали происходящее, и совсем круто, если в режиме стрима. Надо будет поспрашивать Алиелу, есть ли тут такое. Плюс мы, во-первых, засветились перед врагами, как мощные вражеские юниты, воевать с которыми себе дороже, и они, чем черт не шутит, могут переиграть свои цели и пойти на мировую. Я все-таки еще не до конца потерял веру в человечество, пусть и веганское. Во-вторых, поставили себя на уровень местных императоров, которые, по легенде, загнали Шушелу в длительную спячку, то есть победили ее в свое время. И еще у нас есть свой ручной Шушела, который покруче ихнего Шушелы. Не знаю, засняли ли, как тот вырастает из моей ауры, но вопросы о его происхождении определенно будут, а уничтожить его... Что ж, пусть попробуют, с удовольствием посмотрю, особенно с учетом того, что ядро драка сейчас остается при мне, а там гуляет его, так сказать, аватар. Ну, типа распределенной системы получилось, что ли. Так что даже если его и уничтожат, то это им только покажется так. А вообще посмотрим, что они будут делать, это тоже интересно. И интересно, что будет происходить в общественном поле, а общество тут на Версале играет большую роль. Я еще не очень понимаю, что произошло на космодроме, но что-то мы там с Алиелкой накрутили такое, что тоже имеет большое значение. Не зря же нас пытаются одни приветить, другие закопать. Еще я помню, как сильно изменились ауры тех веганцев, что там были. Упс, и как их там? Хостисов, кажись. Вот названицы, да-да. Тот отрицательный резонанс между веганцами и хостисами отсутствовал. Ёкарный бабай. А ведь если это действительно так, то это будет покруче Фауста Гёте. Но сами представьте, две мощные космические цивилизации ведут велотекущую войну не по каким-то экономическим принципам, а чисто по причине мозговыносящей несовместимости на уровне биополей. И теперь появилось какое-то средство, которое может эту несовместимость снять. Каковы действия властей? Ясень пень, захватить, изучить, использовать или закопать. Но откуда они могли это знать заранее? Ведь игра вокруг нас развернулась куда раньше, чем были получены результаты взаимодействия нас с хостисами. Да и то, кто мог ожидать, что это происходит во время нашего соития? Хе, неудобно как-то получается. И вообще, что-то не сходится. Ладно, посмотрим, что мне принесут мои астральные шпионы. Наконец, вроде бы получилось их создавать не по наитию, а как-то более-менее структурировано. Алиела тут мне опосредованно очень сильно помогла, обучая работе их информационщиков. Есть одна забавная штука. Если ты работаешь в астрале, то рядом находящийся человек, способный работать в астрале, не заметит и не поймет, что ты сейчас там находишься. До тех пор, пока он не сможет зацепиться за тебя, то ли через астральное отражение места, где вы находитесь, именно так мы с Алиелой вместе работали, то ли каким-то образом синхронизировавшись. Поэтому Алиела не замечала моих действий, как и я ее, если только мы не хотели друг другу что-то показать или действовать вместе. Короче, астрал в этом смысле можно представить как мутную водичку, находясь в которой ты можешь не видеть того, что находится на расстоянии вытянутой руки, но, с другой стороны, можешь наблюдать целые миры и пространства в отдалении. В этом есть и опасность неожиданно получить перо в бок, условно говоря, ведь кто-то может тебе прекрасно видеть, а ты его нет». Для того и домик свой желательно там иметь, где тебя никто не достанет. Ладно, посмотрим, что нам принесет новый день в лапках астральных шпионов, в их совсем небезопасных зубках, отталкиваясь от Шушелы и событий на космодроме. Так получилось, что двигаться нам предстояло на закат, который длился и никак не заканчивался, так как мы догоняли местную звезду. Я подогнал скорость таким образом, чтобы как можно дольше любоваться иноземным закатом. Он отличался от земного размерами местного светила и спектром, но подробно анализировать и узнавать разницу мне было откровенно лень. Под нами проносились уже почти невидимые дома, города, растения – но отдельно высверкивали красным цветом вершины скал и гор, иногда попадающихся на пути. Алиела, кажется, придремала за спиной, а я смотрел на подсвеченный горизонт и думал, думал. Ойла. На широкой каменной террасе большого особняка, построенного еще в былые времена предками семьи Оконда, что в переводе с одного древнего языка означает «обладающий волшебной властью», у одинокого столика в голубом плетеном кресле сидела красивая женщина. Она была красива даже по веганским меркам, передав часть своей красоты детям. Алиела, впитав в себя наследство матери и сплавив с ним лучшие родовые особенности еще и по отцовской линии, тоже расцвела редким красивым цветком. Правда, поначалу казалось, что природа, щедро наделив ее внешней красотой, обделила умом, но со временем стало понятно, что это не так. Просто ум у нее был другим. Она всегда видела окружающее не так, как другие, делала совершенно неожиданные выводы, поступала так, как считала правильным, а не так, как положено. Порой она откровенно казалась глупенькой пустышкой, заставляя окружающих недооценивать ее, а порой поступала так, как не поступил бы ни один вегнец, а в конце концов, по результату, именно она оказывалась права. Такое положение дел не приносило ей особой любви окружающих, но заставляло оценить ее как специалиста и как нестандартного аналитика общего плана. Вот только после той случайной стычки в космосе с хостесами она изменилась. Немного, но стала другой. При этом умудрилась заблокировать себе воспоминания, что вроде бы должно было нивелировать негативные последствия, но тем не менее она изменилась. Стала более замкнутой, хотя эту ее внутреннюю замкнутость видела только мать и, может быть, брат Элхар. Он всегда был близок с сестрой. Ойла видела записи той стычки и долго не могла поверить, что вот это существо с жутким оскалом на лице и пустыми глазами, буквально голыми руками разрывающее врага и одновременно с этим выжигающее ему мозг, ее дочь. Казалось, сквозь маску красивой девушки прорвались инстинкты существа из глубокой древности. Вообще, такое крайне редко бывает при исключительно сильном стрессе, как потом Ойла узнала в рекреационном центре. И этот эффект даже имеет свое название, длинное и непонятное, как и все, связанное с психикой. И хорошо, что девочка сама справилась со своей проблемой, по крайней мере, мозгоправы не нашли никаких отклонений, а блок посчитали поставленным мастерски, что долго их удивляло, ведь у девочки не было глубоких познаний в ментальных техниках. Впрочем, мать сомневалась в этом, она уже давно подозревала, что дочь даже перед ней не раскрывает свой внутренний мир. Были и проблемы. Мужчины стали избегать Алиелу. Не то, чтобы до этого они вились вокруг нее, это довольно редко случается в их обществе, если не сказать почти никогда. Однако даже нейтральное отношение сменилось на отталкивающее. Не очень было заметно, но ей напрягаться сильно не надо было, чтобы отметить эту особенность. Алиела же, кажется, даже не увидела такого изменения, но сама стала все дальше и дальше отдаляться от общественной жизни и просто сторониться людей. Разве что мать с братом и отцом не замечали никаких изменений, но они были. Ойла специально провела мента-исследование, замаскировав его под обычное медицинское обследование. Видимо, на родню это просто не действовало. Поэтому Ойла и пристроила дочку в долгосрочную экспедицию подальше от Версалии, так как сначала предположила, а потом и увидела, что дочке там вдали от дома действительно хорошо. Она надеялась, что со временем Алиела оклемается и снова сможет беззаботно жить в их обществе. А ведь Ойла, как и любая мать, мечтала, что ее девочка найдет свою совместимую вторую половинку. Пусть хотя бы как у них, супругом на троечку. Даже с такой совместимостью Ойла любила своего мужа, и, несмотря на непрекращающиеся обсуждения взаимоотношений веганцев с его бросками из стороны в сторону в умах, сама Ойла считала, что совместимость – это просто дополнительный бонус к семейной жизни, а понятие любви не имеет к нему никакого отношения, что, однако, не мешало ей мечтать о подобном для своих детей. И она была не одинока в своем мнении. Тем более, что примеры других космических рас явно как бы намекали, что прекрасно можно обойтись и без ментальной совместимости, однако многое значили традиции и сформировавшийся образ жизни. Да, много чего еще, что цементирует общество, хотя, конечно, существуют и бунтари, пытающиеся выйти за рамки обычаев. Однако это настолько приятный бонус, что любой вменяемый веганец хочет его иметь и как можно выше по силе. Тем не менее, Ойла не могла отрицать, что, опять же, по сравнению с другими расами космоса, имеющими похожую с ними генетическую основу, Совместимость веганцев играла роль некоего природного инструмента, позволявшего преодолеть естественную для них эмоциональную прохладность в отношении противоположного пола. Ее наличие позволило им выжить в прошлом, а потом это сделали генетические системы продолжения рода. Ойла гордилась, что сама выносила и родила своих детей, но никому о своей гордости не говорила. Ведь в их обществе любые дети, хоть и естественно рожденные, хоть и в инкубаторах, абсолютно равны. Но некий флер избранности у таких веганцев все же был. Просто он не сильно выделялся на фоне более значимого понятия совместимости в семейных парах. И уж, конечно, никому бы и не пришлось тыкать в глаза обстоятельствам способа рождения, но... Раньше эта совместимость служила основой для их общества, являя собой некий аналог дворянства у прочих рас, только завязанный не на конкретного человека, а на совместимую пару. Естественно, пары с максимальной совместимостью часто вставали во главе общества, и несколько императорских пар были именно с нею на уровне 10. «Ну и как она помогает управлять государством?» – спросит какой-нибудь незнайка. Сейчас уже почти не помнят, а ведь получившие 10-й уровень пары являлись непростыми веганцами. Их совместимость кристаллизовалась в их взаимоотношениях и, главное, распространялась на окружающих. «И что в этом такого?» – спросит тот же незнайка. «А то, что те, кто некоторое время находился в ментальных полях такой пары, кто быстро, а кто с годами, значительно поднимали уже свой уровень совместимости, другие тоже менялись и могли быстрее найти свою вторую половинку. А ведь в то время это было не только физиологически приятно, но и поднимало статус, рейтинг и могло существенно продвинуть вверх по общественной лестнице. Причем считалось, что пусть и в более слабой мере, прочие совместимые могли тоже влиять на окружающих подобным образом. Правда, в отличие от десяток, где все это можно было инструментально подтвердить, у других это больше завязывалось на психологию и доказано не было. Но и сейчас порой возникают споры на эту тему. Конечно, были и другие совместимые 10 уровня, но, к сожалению, и среди них существовала какая-то то ли градация, то ли особенность. Не все десятки обладали таким воздействием на окружающих, как императоры. Не зря же такие пары сразу выводились на высшую ступеньку общества. Обычно они и так обладали достаточными ментальными способностями, которые, как известно, эта совместимость только усиливает. Но на этом посту они еще сильно раскрывались. И во время императоров общество веганцев было как никогда сплоченно и едино. Давно это было. Давно уже не попадались десятки такого уровня. Императорского уровня. Кто бы знал, как Ойла боялась и плакала ночью, когда узнала, что ее Алиэла нашла своего совместимого. Инопланетянина, да еще совместимостью 10 уровня. Об этом почти никто не знает, а если знает, то молчит. Если у совместимых ниже 10 уровня первоначальная притирка может привести лишь к небольшим расстройствам психического характера, да и то довольно редко, то у десяток это часто сопровождалось смертью пар или неизлечимым сумасшествием, что, по сути, та же смерть. Но вроде бы все обошлось. Правда, возникли другие проблемы. Вернее, они возникли чуть раньше, но причудливым образом переплелись с семейными делами Ойлы и делами ее отдела, которым она руководила в этом цикле государственного управления. Сначала возникла какая-то суета вокруг ее отдела, и, как чувствовала Ойла, направлена она была против нее. И даже она вроде бы поняла, кто за этим стоит. Недаром эта мерзавка из внешней разведки Айкуна под разными предлогами перестала с ней встречаться. Боится ментальных способностей Ойлы. Ойлу бы мгновенно выперли с работы, а то и судили бы, если бы она воспользовалась ими против госслужащих, и, собственно, вряд ли Ойла решилась бы на такое. Но ведь все равно вероятность подобного не нулевая, а значит, надо подстраховаться. К сожалению, информационщиком Ойла была слабым, а ее подчиненные не смогли ничего определенного найти. Вот Алиэла смогла бы, наверное, что-то накопать, но ради этого тащить ее сюда смысла не было. Тем не менее, существовали и другие способы нахождения информации. Часто даже обделенные властью веганцы имеют перекос в приоритетах восприятия информационных систем и делают упор на ментальные информационные технологии, забыв про сопутствующий слой обычных кристальных систем. А вот тут Ойла могла дать фору даже той же внешней разведке, как бы это странно ни звучало. Были у нее нужные специалисты, поэтому, узнав кое-что, срочно пришлось выдергивать дочку с ее совместимым на Версалию. Тем более, что удалось купировать некоторые неприятные шевеления в ее сторону, да и там, в космосе, случилось странное. Серые оставили систему, где находилась ее дочка, окончательно поломав игру противника Фойлы. Только вот многое говорило о том, что игра не окончена, а просто повернула в другую сторону. Капитан корабля Аскал Шушилы Эриндил, доставивший ее дочку на Версалию, хоть и не решился на прямой разговор, вероятно, желая оставаться поодаль от столичных игр, но по шифрованному каналу переслал кое-какие материалы, связанные с Алиелой и ее совместимым, а также приказы, полученные из отдела внешней разведки от Терха. Да, он сознательно совершил должностной проступок, но вполне мог себе это позволить. Слишком много у него наград и поддержка в штабе. Да и вообще, военные как-то не очень любили разведку. Те во время последних стычек с хостисами допустили довольно неприятные ошибки, приведшие к смерти многих веганцев-солдат. А подобное не забывается. Правда, Эриндил явно кое-что недоговаривал. И определенно что-то еще случилось с ними. Скорее всего, по дороге домой, раз старый лис решил распределить владение такой информацией и подстраховаться. Иначе его откровенность не имела никакого смысла. Так что подозрения Ойлы частично подтвердились, но было непонятно, что же ее враги снова задумали. Нет, понятно, что в Алиэле с ее совместимым они что-то увидели, но что? Чем их существование может им грозить? Или не им, ведь даже Ойла пока смутно представляла, во что выльется связь ее дочки с землянином, хоть уже по привычке и начала строить планы, но это так пока не серьезно. Так чем же? События в космопорте укрепили ее во мнении, что дочке удалось сорвать главный приз – императорскую десятку, но чем это может кому-то мешать? Ведь от этого одна только польза может быть для общества. Непонятно. Еще больше непонятностей связано с вдруг проснувшимся Шушилой. То, что творил совместимый Ариэлы, просто не воспринималось мозгом, и она это отложила в сторону. Ни проанализировать, ни понять, связанные с ним события пока было невозможно, надо сначала дождаться встречи, самой поспрашивать и сделать выводы. Многие другие веганцы, бывшие свидетелями событий в космопорте и в заповеднике Шушилы, пока гнали эмоциональную волну, требующую отдельного осмысления. Надо ей просто дать отстояться. Многие же считали записи искусной подделкой и несли бред про испытание нового информационного оружия или верили в ментальный психоз. А вот то, что Шушила проснулся и оказался вовсе не легендой, а вполне себе натуральным Шушей огромных размеров, шокировало сильнее. Но не могут Шуши так долго жить, пусть и во сне. Она уже дала распоряжение своим информационщикам покопать в эту сторону. Но больше ее поразило то, что у кого-то оказалась возможность разбудить Шушилу. То, что он сам проснулся в связи с последними событиями, она ни на мгновение не поверила. Само это говорило о намного более глобальных проблемах, что не могло не пугать. Тишину вечера и красивого заката прервало сообщение, пришедшее на личный кристалл. К дому по воздуху приближался какой-то нестандартный летающий объект. Ойла увеличила транслируемую картинку и в легком удивлении приподняла бровь. Такой айк она видела впервые, правда, мало ли как транспорт могли оформить, но стиль был незнакомым. А через мгновение она расслабилась. Кристалл поместья нащупал личный кристалл дочки и, судя по всему, ее совместимого. Легко поднявшись и не скрывая облегченной улыбки, Ойла по широкой белокаменной лестнице быстрым шагом спустилась на лужайку перед домом. Напоследок рыкнув, как большой сытый зверь, аппарат вблизи, сильно похожий на гоночный айк, опустился в нескольких метрах от хозяйки. Скрипнув гравием, сегодня белого цвета, айк чуть-чуть наклонился, а его водитель легким движением ноги выпустил сбоку подножку. Голову мужчины скрывало странное украшение в виде двух округлых искусственных полупрозрачных линз, вероятно, защищающих глаза от бьющего в лицо ветра, хотя выглядели они вместе с явно высокотехнологичным средством передвижения довольно странно. Но брутально, да, этого не отнимешь. Мужчина внимательно осмотрел Ойлу и потом кивнул. Долгого полудня хозяйки дома. И легонько шлепнул ладонью по выглядывающей сбоку ноге Алиелы. Ойла к стыду своему только сейчас вспомнила про дочь, завороженная необычным прибытием гостя. «Конечная остановка. Просьба освободить салон, троллейбус идет в депо». А потом совсем другим тоном, не официальным, а мягким, обволакивающим, добавил. «Лапа, просыпайся, приехали». «Ну, Ник!» – зевнули за спиной водителя, да так сладко, что Ойла с огромным трудом заставила себя не последовать примеру. «Еще минуточку!» Ее девочка сидела за спиной своего совместимого, обняв его руками. А сейчас, говоря эти слова родным для Ойлы голосом, она еще теснее прижалась к нему. Ник, не переставая поглаживать ногу Алиэлы и не отводя взгляда от Ойлы, улыбнулся. «Простите, ваша дочка такая, Соня». Ойла в ответ тоже улыбнулась, продолжая рассматривать гостя. Тот поднял на лоб очки и стал оглядывать дом. «Дочка?» – пробормотали за спиной Ника. «Ой!» Лейла мгновенно соскочила с байка и бросилась на шею родительницы, чуть не сбив ее с ног. «Мама!» Купаясь в чувствах дочери, Ойла улыбалась и просто стояла, боясь пошевелиться и испугнуть этот момент. Давно уже она не чувствовала такого позитивного накала и насыщенности ментального плана в свою сторону от дочки. Давно, очень давно. И из ее закрытых глаз невольно выступили слезы. «Возьмите, это вам!» Ойла открыла глаза и увидела, что Ник протягивает ей очень красивый и незнакомый цветок ярко-бордового цвета. Он очень сильно притягивал взгляд своей необычностью и донесшимся ароматом. Лейла повернула голову и укоризненно сказала. «Ник, у нас не принято дарить срезанные цветы при знакомстве». Однако Ник только пожал плечами. «Зато у нас принято. Это роза с Земли. Один из самых символичных и местами мистических цветков нашей планеты. Я похитил у вас дочь, но взамен дарю вам ее образ, сконцентрированный в этом символе красоты, притягательности и женственности». «Спасибо, приятно», — наконец сказала Ойла и взяла подарок. Но тут же легко вскрикнула, уколов палец о шип. Ник покачал головой и хмыкнул. «Ну, точно правильный подарок. Роза совсем как ваша дочь. За внешней красотой прячутся шипы. Моя израненная этими шипами душа настоятельно требует плотного ужина и спокойного отдыха». Ойла тоже хмыкнула. «Прошу в дом. Будет вам и плотный ужин, и спокойный отдых». Алиела. Почему-то ей было важно, как он воспринимает ее дом. Вроде бы, что в этом такого? Но вот, эти мысли и переживания она тщательно прятала, зная, как он чувствителен к подобному. Ник спокойно поднялся по ступенькам и остановился наверху. Глубоко вдохнул воздух и огляделся по сторонам. Мама послала вопросительный мысленный посыл Алиэле, стараясь не смущать гостя, за что дочь была ей благодарна. Ответила она также мысленно, но чем-то вроде пожатия плеч. Взгляд при этом она не отрывала от Ника. А он, наконец, выдохнул и посмотрел на нее с мягкой улыбкой. «Хорошее место. И пахнет тобой». «В смысле?» – спросила она, а мама просто смотрела на происходящее с любопытством, не пытаясь вмешаться. «Тут все пропитано твоей энергетикой». «Странно. Меня давно тут не было. Да и жила-то я не одна. Просто ты родилась в этом доме, здесь твои корни. А остальные... Видно же, что твои родители приобрели дом, они жили тут всю жизнь». Ник повернулся и пошел внутрь. «Откуда он знает?» Мама придержала дочь за локоть, но та лишь пожала плечами. «Ладно, я твою комнату расконсервировала, там будете жить». «Ой!» — Лейла вскинулась. «Он же туда в первую очередь попрется!» И снова сорвалась вслед за Ником. Ойла. Ойла пожала плечами. Ну, зайдет в ее комнату, чего тут плохого? Хотя, конечно, он не стесняется. Не такого она ожидала от дикаря. Но это в шутку, конечно, но тем не менее поведение парня не вписывалось в то, что она напридумывала себе, и совсем не похоже на поведение других, привезенных на Версалию землян, как случалось иногда в прошлом, она специально интересовалась. Впрочем, от дочери вполне можно было ожидать, что она найдет себе кого-нибудь подстать. Она повернулась и хотела уже отдать команду Кристаллу дома убрать Айка гостей, но почему-то не увидела его на месте. Он таинственно исчез. «Ник». Алиэла влетела в комнату, как заполошная, и резко остановилась. «Кровать хорошая», — я задумчиво покивал. «Большая. В самый раз. И из окна вид замечательный». Алиэла подошла и уткнулась лбом в мою грудь. «Тебе действительно нравится? После всех твоих дворцов?» «Тю! Все те дворцы ничего не стоят по сравнению с этой комнатой». Я поцеловал ее в густые волосы на макушке. «Ведь это отражение тебя. То, что тебя сделало и потом изменилось вслед за твоим взрослением. Ты разве не видишь? Тут множество маленьких и не очень, веселых и грустных, играющих и читающих, ползающих и бегающих Алиэл. Ты не можешь этого видеть». Глухо донеслось откуда-то снизу. «Я тут периодически подчищала информационное поле». «Подчищала она», — проворчал я и сильнее прижал ее к себе. «Где ты, пылинка, и где мироздание, океан, на фоне которого тебя и не видно? Оно и не заметит твоих трепыханий. Через открытые двери балкона в комнату, как к себе домой, важно, но тихо, переступая мягкими лапами, входил, втекал, вливался одуряющий запах цветов. Плюш тут не придумали, зато придумали немножко другое, такое же милое и на вид мягкое. Кое-где стояли такие вот псевдоплюшевые игрушки, которые взрослой девушке было жалко выбросить. Многие десятки лет они тут стояли, охраняя ее внутреннее пространство. Только здесь я понял, как Алиела была одинока. Это одиночество буквально пропитало каждую вещь в комнате. Чего бы там она ни подчищала, но энергетика девочки, а позже и девушки, это совсем из другой оперы. И никуда они не делись, слоем за слоем отшелушиваясь от луковицы этого места и рассказывая мне о жизни моей любимой. «Я тебя люблю». Ойла. Ойла с интересом наблюдала за парой, редкими вопросами направляя разговор. Собственно, она пока просто приглядывалась к Нику, так и к дочери, сильно изменившейся. Неприятным открытием стало, что обычное, давно незамечаемое ей самой материнское ментальное давление на детей не просто перестало действовать на Алиелу, но и стало возвращаться обратно рикошетом, а дочь будто даже не видела этого. Это было неприятно в первую очередь в том смысле, что заставляло переоценивать буквально все их семейные взаимоотношения. Неужели ее дети действительно чувствовали такое давление, когда она или их отец хотели настоять на своем? Особенно неприятно это выглядело в сравнении с тем, что она не помнила, чтобы на нее так же давила ее мать. А молодые спокойно сидели за столом, больше общаясь даже не с хозяйкой, а друг с другом, будто до этого у них не было времени сделать это. Сидели они напротив друг друга, да еще и ноги переплели под столом, не заметив этого. Ойла, конечно, радовалась за дочь, но в груди иногда немного колола, ведь Алиела сейчас как никогда отдалилась от нее. И, похоже, наконец встала на дорогу собственной судьбы, ответвившейся от дороги ее семьи. Но, может, так и надо. Ник совершенно не стеснялся. Откуда-то достал свои столовые приборы, когда в какой-то момент с неудовольствием посмотрел на выставленные на столе обычные веганские приспособления для приема пищи. Поначалу подозрительно косился на автоматику дома, выражающуюся в управлении материальными объектами и силовыми полями. Поля управлялись кристаллом и могли принимать различную форму, вплоть до антропоморфной. Ойла еще хотела пошутить и приказала кристаллу сделать поля невидимыми, так-то они полупрозрачные. Но Ник каким-то образом их все равно видел, а потом чему-то ухмыльнулся и перестал обращать на них внимание. Очень необычный человек. Да еще и маг какой-то. Что за зверь такой? Ничего подобного Ойла не слышала и решила, что, судя по всему, ему удалось воспользоваться попавшей ему в руки технологией неизвестной веганцам расы. Это вполне могло быть, все знают, что такие существуют, взять тех же центаврийцев наиболее известных. Да и то о них известно лишь потому, что те почему-то считают необходимым сотрудничать с менее развитыми по сравнению с ними расами. Зачем и почему, никто не знает. А знали бы о них, если бы они не хотели этого. Ответ давно получен в различного рода космологических обсуждениях. Вот и здесь, вероятно, произошло такое вмешательство в судьбу этого мальчишки. Ну а почему нет? Вполне логично. Так-то он точно принадлежит к землянам. Кристалл дома, в последнее время часто выполняющего роль рабочего офиса, все равно никого нет, и дети, и муж где-то далеко. И, соответственно, оборудованного нужными системами просветил его на всех возможных диапазонах. Не без труда, кстати, что скорее подтверждает теорию технологического вмешательства. Тем более, так и не удалось определить, что именно мешало. Тем не менее, по землянам статистика накоплена богатая, и да, Ник – землянин. То ли она естественная и не зависит от этих технологий, то ли искусственно вызванная. В обоих случаях есть плюсы и минусы. В первом – ее дочь просто счастливица. Во втором – как бы прикоснуться к этой технологии, чтобы использовать ее в отрыве от детей. Если использовать, то как бы случайно не убрать эту совместимость. В конце концов, какая разница, чем она вызвана, если и результат сугубо положительный? Или же наоборот, раскрутить тему императоров и их совместимости? Очень скользкая тема. С одной стороны, можно сильно подняться на этом, с другой, современное общество достаточно устойчиво в социальном плане, хотя проблемы и существуют, как и везде, и мало кто обрадуется возможности его изменить введением в него императорской пары. Но тут могут быть варианты, конечно. Например, номинальный статус. Тоже неплохо. Плюсов много, обязанностей почти ноль. Тут другое дело. Несмотря на возможное усиление механизма совместимости через воздействие императорской четы, правда, еще надо не раз проверить, так ли это у Алиэлы с Ником, могут быть и противники этого. или те, кто пожелает прибрать к рукам такой удачный инструмент. Кстати, не поэтому ли возникли все эти неприятности с детьми? Кто-то решил радикально решить проблему?» Ойла мысленно вздохнула. «Некоторое время, похоже, можно быть спокойной. Попытка подставить военный корабль и завести его в ловушку хостисов – очень серьезное событие. Преступление даже. Кто-то, кажется, всерьез решил, что он самый главный на этой планете, но просчитался. Как уж капитан Эрендил выскользнул из ловушки, Ойла не знала, но результаты видны даже ей. Во многих военных отделах начал раскручиваться механизм расследования. Пока об этом известно узкому кругу лиц, да и ей с трудом удалось узнать, с чего вдруг все закрутилось. Скорее всего, и к ним придут, ведь на корабле были Али и Элла с Ником, так что отсидеться вряд ли получится. Ник. В таких случаях обычно говорят, ужин прошел в теплой семейной обстановке. Мама Алиэла не сильно давила авторитетом. Ну, за исключением пары случаев, но в пределах нормы. Больше слушала, направляя разговор редкими высказываниями или вопросами. Фактически Алиэла просто рассказывала о своих приключениях, я больше слушал. Неожиданно для меня это было интересно. В ее интерпретации прошлые события расцветали совершенно незнакомыми для меня красками. Собственно, в очередной раз немножко встряхнуло меня непохожестью, но не сильно. А сколько еще такого будет? Заинтересовали меня и роботизированные веганские системы управления домом. В общем-то, на корабле тоже они были, но там как-то они не особо выпячивались или были по большей степени служебными, а здесь они делали работу слуг. Вообще, на магию похоже, да. Посуда сама летала по комнате, раскладываясь на столе, пища на кухне сама готовилась. Тут что-то вроде синтезаторов есть, но используется там, где нет возможности заморачиваться производством еды. У военных в основном, а так предпочитают выращенную пищу. Разнообразные уборщики по дому, помогальщики и прочее. Даже массажер такой есть. Необычно, но удобно. Посмотрел я, посмотрел и понял, что на своей магической технике и посложнее делал. У себя во дворце на земле. А так прикольно. Силовым полям-то можно придавать абсолютно любую форму и нагружать любым функционалом. От помощника по одеванию до экскаватора по добыче камня в каменоломнях. Вот только недостаток. Везде нужно силовые эмиттеры размещать, да еще так разместить, чтобы они в целом перекрывали весь объем, в котором будут оперировать. Хотя есть и нечто вроде роботов, перемещаемые эмиттеры, генерирующие тело вокруг себя. «Алиэла», — Ойла посмотрела на дочь, — «тебе надо будет посетить центральный офис и, как обычно, отчитаться на малом сборе руководителей проектов по вневерсальским компаниям. Еще запустить процесс получения ником гражданства Версалии». «А что оно мне даст?» — вклинился я. Ойла немного удивленно посмотрела на меня. «Если вы хотите жить на Версалии, я еще не решил. И не решил, стоит ли мне выделять довольно много личностных ресурсов на приспособление к новому обществу. Мне и на Земле-то не очень комфортно, но там у меня все-таки родня. Вы, конечно, тоже мне родня, и с этим ничего не поделаешь», — я подмигнул Алиэле. «А ваша дочь уже стала почти землянкой, так что как бы не понадобилось сначала ей земное гражданство получить?» Ойла задумалась. Потом спросила у дочки: «Неужели тебе там больше нравится? Такого еще не было, чтобы веганцы оставались там, обычно к нам везут своих совместимых». Алиэла пожала плечами. «Не скажу, что их общество мне нравится больше. Там на самом деле их несколько, ведь глобального государства еще нет. Хотя все идет к тому. Но в принципе в рамках легенды мне там нравилось. Однако вживаться в общество там, как и Нику здесь, особого желания нет, прости». Она положила свою руку на мою, а я спокойно кивнул в ответ. «Но все равно придется что-то придумывать с этим. Почему бы тебе не получить наше гражданство?» «Оно подразумевает определенные обязательства», — ответил я и налил себе местного сока. Довольно вкусный он оказался. Из каких-то лиан, что ли? «На земле мне дали гражданство постфактум и особого характера». «И что же это за гражданство такое? И почему для тебя сделали исключение?» — удивилась Ойла. «Но я там все-таки родился, и старое гражданство у меня было, просто его актуализировали. А насчет прав? Я просто поставил властям условия, что они меня не должны ничем ограничивать, а пользу государству я приношу, исходя из собственных убеждений». Ойла кинула вопросительный взгляд на дочь. Та махнула рукой, мол, расскажу потом. «И их это устроило?» — скептически произнесла хозяйка. «Мам, он за пару месяцев для землян сделал столько, сколько они все вместе взятые за десятки лет». «Это ты преувеличиваешь, Лапа», — — улыбнулся я неожиданной горячности подруги. «Так или иначе, мой вклад был лишь ситуационно выгодным и полезным. В целом, своими технологиями они и так бы добились сходных результатов, да еще и подтолкнул их к ускорению некоторых социальных процессов, но не факт, что это лучше, чем если бы все развивалось по их скрупулезно просчитанным планам». «Ну да, как же!» — Лейла поджала губы. «И какие же это земные планы позволили бы им заполучить готовую сеть космических баз со всеми работающими технологиями серых? И за какой срок? А перезаключить договор с иридианами на свою планету?» «Ну?» — смутился я. «Это немного выбивается из сказанного мною, но не сильно». «А как же жизни всех тех людей, что ты спас?» Моя подруга чего-то вдруг распалилась, раскраснелась и гневно сверкала на меня своими очами. «А скольких веганцев ты спас?» «Веганцев?» — удивилась Ойла. «Веганцев?» — удивился я. «А кто вытащил корабль, на котором мы летели на Версалию из ловушки хостисов? Я, что ли?» Она бросила щипчики на стол, вскочила и выбежала из комнаты. Мы немного помолчали. «Она слишком остро воспринимает смерть», — извиняющимся голосом сказал я. «Смерть ужасна», — кивнула Ойла. Я пожал плечами. «Не знаю, как я убедился, она... еще не конец». Ойла заинтересованно посмотрела на меня, а я встал и вежливо склонил голову. «Благодарю за ужин, было очень вкусно, хоть и непривычно. Если не возражаете в ответном жесте доброй воли, в ближайшие дни постараюсь вас угостить блюдами разных космических и не только рас и народностей. Не возражаю и даже с нетерпением буду ждать». Я пошел к выходу, у которого меня догнал вопрос Ойлы. «Это действительно ты вытащил наш корабль из ловушки?» Я оглянулся. «Скажем так, это произошло не без моего участия». И вышел. «Ойла». «Так вот почему Эриндил помог вам с возвращением», — пробормотала Ойла, опустив голову на сплетенные ладони. «Не все они обсудили, не все она спросила, но да, время еще есть». Честно говоря, Ник сбивал ее с толку. Слишком самоуверен, но не нагл. Умен, но не создает впечатления гения. И Алиэла, похоже, по-настоящему любит его. Вон как бросилась защищать. Надо же. База серых. Она бы тоже не отказалась от такого подарка. Хоть серые и отстают в развитии от веганцев, но оборудованная база — это база. Вполне рабочий инструмент. «В ответном жесте доброй воли», — посмаковала Ойла на языке необычно звучащую фразу. «И как он спас корабль?» Эфирные разговоры подросткового клуба по интересам «Те, кому до ста». «А я тебе говорю, это была императрица!» «Да с чего ты взяла?» «А ты видела, как ей кланялись на космодроме? А потом видела, как она своим голосом заставила замереть Шушелу в самый опасный момент?» «Да там вообще были, скорее всего, ментальные иллюзии. У кого-то пимпушка в голове поехала». «Это у тебя пимпушка?» А там транслировали туристы не только в ментал, но и в сеть. Считай, одно и то же. Ага. И как, по-твоему, императрица Асия воскресла? Или она не умерла? А зовут эту императрицу, кстати, Алиэла Уокенда. Мне тетя рассказывала. А она врать не будет. Работает в департаменте космических исследований. Ну, может, раньше могли так делать? Вон, Шушела-то тоже воскрес. А имя? Может, она... прячется под маской Алиэлы. «И ты веришь в эту чушь?» «А я вот верю. Я там была сама», — вклинился некто третий. «Да что вы! Может, там хостисы секретное оружие применили? Были же они в космопорте». «Зато у Шушелы их не было». «Точно, точно». «А может, они вирус занесли в ментал?» «Угу, в сеть, значит, тоже». Эфирные разговоры непрофессиональной сети эрудитов инопланетной жизни. «Коллеги, а вы заметили, что все странности последних дней коррелируют с прилетом военного корабля, доставившего на планету нашего наблюдателя у планеты Земля? Все помнят, где это?» «А чего ж не помнить? Зря, что ли, здесь состоим. А откуда информация?» «Мир не без добрых людей. Говорят, наблюдатель привезла с собой совместимого с Земли. Последний раз такое событие было ровно 210 лет назад». «А что за странности?» «Ну, как же! Влияние этой парочки на всех, кто присутствовал в космопорте, неоспоримо и зафиксировано. В ментале до сих пор шум стоит. Согласно таблице распределения ментальных взаимодействий при разных совместимостях, их сила как бы не выходит на первое место по силе. Это как бы не императорская десятка получается, да еще и самая мощная. Ого! Это точные данные? Безусловно. По землянам это, можно сказать, первый такой случай. Остальные были и средненькие, хоть землян и больше было. А вот если смотреть вообще среди инопланетян, то самые сильные совместимости у нас были с волосками. Но там все равно максимум была восьмерка, а с крестьянами девятка, и еще был случай с одним хостисом, но то был особый случай. Он был подобран в грудном возрасте на разбитой станции нашим патрулем, заглянувшим в пустую систему и доставлен на Версалию. За полгода ребенок акклиматизировался, и дальше по картинке биоэнергетики уже ничем не напоминал хостиса. У взрослых такой акклиматизации не наблюдается, к слову. Это мы все знаем. Вы лучше скажите, что там с разрушением зданий космопорта, а потом восстановлением. Что-то там совершенно невероятное, говорят и показывают. Без понятия. Но мне больше интересует Шушело. Вообще, многие сравнивают эту парочку с последней императорской семьей, а тут такие знаки. Прошлая императрица усыпила Шушелу, это... Претендентка, так называемая, ее разбудила. Согласен. Совпадение довольно забавное. И чувствую, сейчас понесется волна, что-то вроде императоры вернулись. Уже понеслась? Особенно среди молодежи. Логика-то примитивная. Раз Шушело вернулся, значит, и они могут. Самая замечательная фраза, ставшая некоторым образом мемом, «Иногда они возвращаются». Явно имеет психовирусную природу, и если его признают таковым, скорее всего, вмешается служба ментальной очистки и здоровья. Это все мелочи, хотя и интересные, безусловно. А меня вот беспокоит Шушело в плане корреляции его существования с военными биотехнологиями прошлого. Думаете? А главное, откуда взялся второй Шуша?